Руки у этого Долгова большие, с длинными пальцами. Человек где лежит? А? Человек, которого нужно посмотреть. Екатерина Петровна, где лежит? Здесь лежит. Тогда это просто, хотя, может, не совсем удобно. В каком отделении? Во втором хирургическом. Диагноз знаете? Я ничего не знаю. Это вообще, понимаете, у нас один сотрудник попал в беду, а это его мама. И Маня Поливанова, то есть Марина Покровская... Что такое? Почему я так волнуюсь? Марина Покровская очень хороший человек. И писатель, говорят, неплохой. Я, правда, не читал. Я вообще ничего не читаю, кроме разной профессиональной литературы. Времени нет совсем, а это ужасно. Что? Он говорит так, что его хочется слушать, соглашаться, кивать и переспрашивать. Ужасно, когда некогда читать. Одичать можно. Дмитрий Евгеньевич, здравствуйте. Вы подъехали? Нет, Марк Андреевич, я минут через 20 буду. Уже вышел, тут человек ко мне приехал. Ну, мы тогда без вас начнем. Да. Снимок нужно будет сделать. Да. Вы сделайте пока без меня рентген, хорошо? Я сейчас больную посмотрю и приду. А Марине Георгиевне передать что-нибудь? Нет. Марине Георгиевне я сам позвоню. Хорошо, ждем вас. Да, спасибо. Вам с сахаром? Нет, спасибо. Горько и очень горячо. Да, да, я. Это по поводу Русановой. Ее должен был кардиолог принять. Он послушал. А вам когда можно будет показаться? А что, срочно? Ну, хотелось бы не затягивать. Тогда лучше всего завтра с утра. Во сколько? Можете часов в 8 приехать в 319-ю больницу. К времени не успею, вас попозже можно будет найти? Нет, никак. У меня потом 3 операции. Одна из них совсем тяжелая. Я посмотрю и иду в операционную, а Дмитрий Борисович вам все скажет. Хорошо, да? Спасибо большое. Договорились. Да. Дмитрий Евгеньевич, вы уже уехали? Все еще в больнице. А во сколько будете? У меня первая консультация сегодня в 5. В областной? Нет, в городе. Может, я с вами по дороге переговорю? Когда вы выезжаете? Я отсюда поеду не раньше, чем часа через 2. Давайте в онкоцентре на Каширке завтра. Во сколько? У меня 3 операции здесь и одна там. Во сколько точно, я не знаю, потому что здесь одна длинная. Хорошо, на вечер подъедете? Да, хорошо. Я позвоню. Да-да. Кофе мне расхотелось. Пойдемте, а то меня там ждут. Наконец-то. Готова немедленно идти куда угодно. Вы подождите здесь, я сейчас с заведующим отделением переговорю. Как фамилия больной? Береговая. В этом мире я ничего не значу. Здесь я просительница. Во всем приходится полагаться на человека в идеально накрахмаленном халате. Здесь он, этот человек, решает все. За все отвечает, все знает. Надеяться можно только на него. Пойдемте, она в 11-й палате. В машине Поливановой. Где эти чертовы ключи? Я же их держала в руке, куда они могли деться? Ключей нет, пропали, украли. Значит, так будем мыслить логически, будем мыслить дедуктивно. Я подошла к машине, ключи были у меня, совершенно точно. Я нажала кнопку на брелоке, двери открылись, я села, кинула портфель назад. Где в это время были ключи? Или я их тоже кинула? Черт! Черт, черт, за что зацепился этот портфель? Зараза. Ты просто зараза. Я тоже рад тебя видеть, Маня. Здравствуй, Алекс. Господи, мы не виделись 2 месяца, он не ответил ни на один мой звонок. Я правда рад тебя видеть. Мы не виделись так давно, что я забыла, какой он. В темных очках, глаз не разглядеть. Похудел, кажется, щеки валились. Понимаешь, я куда-то засунула ключи, а мне ехать нужно. А, вот они. Еле нашла. Уехать прям сию секунду. Просто чтобы не зареветь позорно, унизительно у него на глазах. Все кончилось, так бывает, очень даже бывает. Ничего особенного. Просто нужно быстро уехать. Маня, поговори со мной. Алекс, если ты сейчас спросишь, как мои дела, я перееду тебя машиной. А как твои дела? Двери отпусти, пожалуйста. Поговори со мной. Я поеду с тобой. Тебе что, заняться в Москве нечем? Я представлял себе освобождение как-то не так. Более осмысленным, что ли? Не могу вспомнить, зачем, для чего я решил от нее освободиться. Как глупо. Маня, мы должны поговорить. И я не хочу откладывать это на завтра или на вечер. Мало ли, что ты не хочешь. Маня, мне позвонила Анна Иосифовна и рассказала про происшествие в магазине «Москва». Она сказала, что на тебя напал сумасшедший. Выволок на улицу. Святые угодники. Еще она сказала, что ты в плохом состоянии и что почти при смерти. Я ей не поверил, конечно. Матерь Божья. Так, или заткнись, или смени пластинку. Алекс, мне правда нужно ехать. Очень быстро и очень далеко. Я за город, и я не знаю, когда я вернусь. Тебе в случае чего придется самому выбираться. Так, кажется, дискутировать бессмысленно. Ну, как хочешь. Больница, в палате. Елена Васильевна, здравствуйте. Меня зовут Дмитрий Евгеньевич. Здравствуйте. Вы лежите, пожалуйста, не надо вставать. Я хотел бы вас посмотреть, если не возражаете. Владимир Давыдович, ваш доктор, не возражает. Хорошо. Выйдите, пожалуйста, на несколько минут. Да-да, конечно. Мы вас позовем. Спасибо. Хорошо, что Маня позвонила Долгову. Может, ее попытки спасти мир не совсем безнадежны? А вдруг Долгов вылечит эту женщину, а мы к тому времени так и не сможем вытащить ее сына из тюрьмы? В том, что Долгов вылечит кого угодно, от чего угодно, у меня уже нет никаких сомнений. Должно быть, он на самом деле великий врач. Долгов в отделение нагрянул. Ни с того, ни с сего. Сейчас, если что, не по его, мало не покажется. А у меня-то... Надо же. Гордясь Долговым, они его боятся. И, должно быть, слушаются во всем. Да и как можно его не слушаться? Спасибо, Владимир Давыдович. Я думаю, что после КТ все станет более или менее понятно. А я завтра результаты посмотрю. А Фатима Рашидовна? Я к ней сейчас зайду и договорюсь. Мы с коллегами посмотрели. Завтра сделаем некоторые дополнительные исследования, проведем определенные анализы. И я думаю, можно будет делать какие-то выводы. Выводы? Да вы не волнуйтесь. Проблемы есть, конечно, и проблемы серьезные. Но решаемая.